Послание Иуды. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наше изучение послания Иуды. Прочитаем 8, 9 и 10 стихи. Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебя Господь! А сии злословие то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, чем расливают себя». Нечестивые пути всегда сопровождают и действительно происходят от нечестивых учений. Следовательно, мы можем легко понять готовность, с которой отступники от истины предают себя тому, что является осквернительным и мерзким. Интересно заметить, что в настоящее время заступники оскорбления так называемого приличия свободной любви в большинстве являются личностями, которые отступили от номинального христианства и теперь могут терпеть и даже поддерживать то, чего раньше гнушались. Ослабление брачных уз, преобладающее злословие, не по писанию разводы и вся их цепь нечестивых поступков находит современные мысли вольнодумца и либерального богословия искренних заступников. То, что однажды порицалось даже миром, теперь поддерживается кафедрами без Христа. И так мужчины и женщины, поддерживая нечестивые отношения, убаюкиваются в своих грехах и становятся беззаботными с фантазиями мечтателей, когда, как смерть, суд и вечное наказание быстро приближается. Отвержение богодухновения Библии ставит закон Бога, выраженного десятисловием на Синае, среди произведений человеческого ума, и поэтому его система нравственности может отвергаться, и низкая нравственная система, соответствующая состоянию настоящего времени, замещаться. Следовательно, преобладают свободные стандарты, где Писание больше не говорит с авторитетом. Они отвергли Слово Господне, и какая мудрость в этом? Совокупно с этими новыми стандартами нравственности, настолько противоположными чистоте Писания, найдется гордость, которая не терпит никаких пределов и провозносящаяся над всякой невидимой силой. Сатану больше не страшаться, его существование опровергается с одной стороны или осмеивается его сверхчеловеческая способность с другой стороны. Насколько иным было поведение архангела Михаила, который, когда спорил с великим врагом о теле Моисеевом, не мог произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебя Господь». В предыдущей программе мы уже рассматривали спор между архангелом Михаилом и дьяволом. Теперь желательно посмотреть на 10 стих. «А сии злословие то, чего не знает, тоже по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя». Этот 10 стих напоминает нам, что одна мысль соединяет 8, 9 и 10 стихи вместе в их злословии высших властей, против чего пример архангела Михаила поставлен как предупреждение. Архангел, хотя имел дело с самим сатаною и обладая более совершенным знанием, чем наше, не смел произнести укоризненного суда. А сии злословие то, чего не знает. Отступник не колеблется, чтобы высказаться в осуждении относительно того, о чем он достаточно не знает, чтобы стать судьей над другими. Это слово «злословить» происходит из греческого слова «blasphemeo», что в переводе означает «говорить укоризненно», «поносить», «злословить». Мы должны помнить, что 10 стих послания Иуды не написан в основном об атеистах, которые злословят или поносят нашу святую веру в полном ослеплении к истине, как об этом говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 главе с 3 по 4 стих. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Они также не написано о самых святых, но скорее о тех, которые однажды имели познание истины и позже отпали от нее. Неудивительно, что атеист или отступник поносит народ Господень. Но это является удивительным зрелищем, когда какая-нибудь часть этих ужасных стихов становится иллюстрацией исповедующих христиан, которые не думают, что они проявляют признаки того же отступничества, которого они сами гнушаются. Что это то, чего они не знают, и то, что отступники злословят? Кое-что об этом упоминается в книге Откровения, 13 главе 6 стихе, где встречается то же самое слово в связи с зверем, «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе». Это слово встречается также в первом послании Петра, 3 главе 16 стихе, «За что злословит вас?» Торжественно слышать или читать такого вида предложения, произнесенные людьми, которые не пребывают в истине, и сознать, что это некоторые из людей, о которых пишет Иуда. Мы знаем их участь, хотя страшно о ней подумать. Хотя они могут обмануть некоторых, которые слушают их пагубные слова, они не знают, о чем они говорят. Они слепые вожди слепых. Бог разрешает им в настоящее время злословить то, чего не понимают, но открывает, что они в растлении своем истребляются. Имеется сфера, которую эти люди по природе знают, как бессловесные животные. Это сфера природного мира, в которой безрассудные животные также имеют знание. В 10 стихе имеется два слова для знания. Первое – «оида» – говорит о глубоком знании, умственном понимании и относится к целому ряду невидимого. Второе слово «эпистао» относится к перцепции, воспринятию посредством животных чувств и способностей. Отступники не имеют глубокого знания, но они имеют поверхностное понимание. Дух Святой также здесь избрал самое низкое слово, употребляемое в Писании о человеке – «физикос», когда он говорит о них, как о людях по природе. Отступник является плотским человеком, не обладающий высокой жизнью духа. Несмотря на то, что на него могут смотреть, как на имеющего вид благочестия, но низкая природа властвует над ним. Он от мира сего. Несмотря на то, что он презирает истинных верующих, как другие мирские, он интересуется этой настоящей жизнью. Его высочайшее религиозное мышление имеет дело с социальной реформой и облегчением человеческих страданий естественными средствами. Он не заботится о душах, которые погибают. Стоит обратить внимание, что 10 стих представляет три знака отступничества в обрядном порядке, чем они были представлены в 8 стихе. Имеется злословие, имеется ограничение к естественному пониманию, потому что владение, которое призывало бы к высшему знанию духа, было презираемо, и имеется заключительная фраза в 10 стихе «тем расстраивают себя». В 8 стихе слово «оскверняют» имеет значение «красить» или «окрашивать» и говорит о загрязнении. Но в 10 стихе слово, переведенное «расстраивают», означает «портить» или «разрушать» и представляет окончательное разрушение, которое будет результатом от пятен греха. Поэтому в нашем тексте передано словом «растлевает». То же самое слово встречается в послании к Ефесянам, 4 главе, 22 стихе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. ветхий человек, испорченный по обманчивым похотям. Это значит, что естественный, плотской человек совершенно разрушен пред Богом. Он должен стать новым творением перед тем, как Бог может взять его на небо. Отступник поэтому представлен в 10 стихе как тот, кто злословит истину, ограничивая себя в этой настоящей жизни только естественным знанием и, наконец, погибает вечно в своем собственном растлении. Итак, жатва быстро созревает для суда. И поэтому очень важно, чтобы знающие Бога исследовали Его Слово и ценили Его истину, сознавая, что действительно наступили времена тяжкие, когда, если бы было возможно, сатана прельстил бы даже избранных. Аминь.